Слушай, мне не нужны твои советы вовсе. Меня бросает сон твоих объятий возле. И пока тихо пустикают наши пути, меня позови. Уставший город невесомости тихо засыпает на часах. Ноль фонари качаются, и ты изрядно пьяна. Не выключишь свет. Я тихо морю говорил, это морю говорил, это морю говорил, это морю говорил. Я тихо морю говорил, это морю говорил, это морю говорил, это морю говорил. Твоя любовь на самом деле вода, на самом деле вода, на самом деле вода. После безумной ночи, и если солнце не выжжет остатки тоски, их смоют дожди. И знаешь, повод тебя не любить тихо нагнетает, я писал, но руки все стирают сами. Ты походу одна встречаешь рассвет. Твоя любовь на самом деле вода, на самом деле вода, на самом деле вода. Твоя любовь на самом деле вода, на самом деле вода, на самом деле вода. Я тихо морю говорил, это морю говорил, это морю говорил, это морю говорил. Я тихо морю говорил, это морю говорил, это морю говорил, это морю говорил. Твоя любовь на самом деле вода, на самом деле вода, на самом деле вода. Твоя любовь на самом деле вода, на самом деле вода, на самом деле вода. На самом деле вода, на самом деле вода.